14. Энея. Это имя первое, что всплыло у меня в памяти. Я подумал о ней прежде, чем даже о себе. Энея. А потом пришли боль, грохот, сырость. Но главное — боль. Именно боль и привела меня в сознание. Я открыл один глаз, другой казался крепко склеенным, то ли запекшейся кровью, то ли чем-то еще. Раньше, чем вспомнил, кто я и где нахожусь, я ощутил боль от бесчисленных ушибов и порезов, сильнее всего досталось правой ноге. Тут я вспомнил, кто я, а затем, где недавно был. Я засмеялся, точнее, попытался засмеяться. Мои губы распухли и потрескались, в уголке рта запеклась кровь. Смех больше походил на протяжный стон. Меня проглотила огромная рыбина, и произошло это в мире, состоявшем целиком из атмосферы, облаков и молний. А теперь чудовище меня спокойненько переваривает. Ну и грохот, оглушительные взрывы, раскаты грома, беспрерывный стук — словно тропический ливень барабанит по сплошному пологу джунглей. Я сощурился. Темнота. Вспышка ослепительно белого света. На сетчатке осталось размытое изображение. Снова вспышка. И снова. Я вспомнил торнадо и грозовой фронт, которые подбирались к моему каяку. Но это была совсем другая гроза. И дождь в самом деле стучал по пологу джунглей. В лицо и в грудь колотились обрывки нейлона, остатки паруса, мокрые пальмовые листья, обломки фибропласта. Я уставился вниз, ожидая очередной вспышки. Внизу обнаружился разбитый вдребезги каяк. И мои ноги, еще частично в кокпите лодки. Левая целая и невредимая, а вот правая... Я вскрикнул от боли. Правая нога была безусловно сломана. Я не видел торчащих из нее костей, но был уверен, что перелом где-то в районе бедра. В остальном со мной все как будто было в порядке. Если не считать ушибов, порезов и крови на лице и на руках. Брюки превратились в лохмотья. Та же участь постигла куртку и рубашку. Однако, повернувшись туда-сюда, выгнув спину, потянувшись, пошевелив пальцами на руках и на левой ноге, а затем предприняв аналогичную попытку с пальцами правой, я пришел к выводу, что жив и более или менее невредим. Позвоночник цел, ребра на месте. Лишь по правой ноге растекалась боль, словно в нее всадили кусок раскаленной проволоки и тащат по венам. При следующей вспышке я попробовал определить свое местонахождение. Каяк, и я вместе с ним, похоже, застрял в джунглях, угодил в ловушку ветвей. Меня заботливо окутывал, как саваном, дырявый парус, в лицо лезли мокрые листья. А до Земли, то есть до поверхности неизвестной планеты, было попросту неизвестно сколько. Деревья, земля, поверхность. Мир, в котором я недавно находился, не имел поверхности. По крайней мере, до нее нельзя было добраться без того, чтобы чудовищное давление не расплющило тебя и не превратило в лепешку размером с кулак. И вряд ли на поверхности того юпитерианского мира, где водород переходит в состояние металла, могли расти деревья. Значит, я не там. И не в желудке проклятой Камбалы. Но тогда где? Раскаты грома напоминали взрывы плазменных гранат. Налетел порыв ветра, каяк вздрогнул, покачнулся, и я громко завопил от боли в ноге. Должно быть, на какой-то миг я потерял сознание, ибо когда снова открыл глаза, выяснилось, что ветер стих, зато дождь лупит по мне, словно кулачки тысяч мертвых детишек. Я вытер с лица влагу и кровь, и вдруг сообразил, что дрожу, хотя моя кожа, несмотря на холодный дождь, буквально пышет жаром. Сколько я тут провел? Какие зловредные бактерии проникли в мои порезы? И чем я мог заразиться в брюхе той мерзостной Камбалы? Логика подсказывала, что все воспоминания о полете в атмосфере юпитерианского мира и о проглотившем меня чудовище — не более чем сон, что я попал сюда, куда сюда, через портал после бегства свиту с Грейбалиан и Б. Ну да, бегство было, переход был, а все остальное — кошмарный сон. А как же тогда быть с ошметками паруса? И воспоминания очень уж живые и подробные. К тому же логика подсказывала, что в моем путешествии с самого начала не было никакой логики. Ветер сотряс дерево, каяк соскользнул по стволу, боль в ноге пронзила все тело. Я прикинул, что, пожалуй, хватит предаваться размышлениям, пора приниматься за дело. В любой момент каяк может рухнуть, а то еще и ветви обломятся, и я полечу вниз вместе с обломками фибропласта, обрывками нейлоновых шкотов и дырявого паруса. Вниз, во мрак, со сломанной ногой. Молнии вспыхивали теперь менее регулярно, и мрак почти рассеивался. Я не видел под собой ничего, кроме переплетения ветвей и толстых, серо-зелёных, закрученных спиралью стволов. Что это за деревья? Я таких не помню. Где я? Энея, куда ты меня отправила на сей раз? Я постарался не думать об этом. Это была почти молитва, а я не собирался приобретать дурную привычку и чуть что молиться девушке, с которой вместе странствовал по галактике, которую защищал, с которой завтракал и ужинал и 4 года подряд спорил. Знаешь, детка, вообще-то могла бы подбирать для меня и более приветливые планеты, если бы, конечно, у тебя был выбор. Громыхнул гром, но вспышки на сей раз не последовало. Каяк дернулся, его нос неожиданно задрался вверх. Я пошарил за спиной в поисках толстой ветви, которую успел заметить раньше. Пальцы наткнулись на острые, как бритва, стебли, на мокрые листья, наконец ухватились за ветку. Я подтянулся, стараясь высвободить из кокпита сломанную ногу, но это удалось только наполовину. От боли к горлу подкатила тошнота, перед глазами заплясали черные точки, впрочем, кругом стояла такая тьма, что можно было и ошибиться. Я перегнулся через борт каяка, а когда тошнота прошла, попытался вновь найти себе надежную опору. И как меня, черт возьми, угораздило сюда залезть? Ну, какая разница? Главное сейчас выбраться из обломков фибропласта и дырявого савана. Нужно достать нож и попросту прорубить выход. Ножа не было. Как не было и пояса. Карманы куртки отсутствовали. Сама куртка и рубашка превратились в лохмотья. Пропал игольник, который я хранил как талисман на случай нападения Камбалы. Мне смутно помнилось, что оружие с рюкзаком унес тот же самый торнадо, который в клочья изорвал парус. Одежда, лазерный фонарик, провизия — все пропало. Вспыхнула молния, гром стал менее оглушительным. Неожиданно что-то сверкнуло у меня на запястье. Комлок! Эта проклятая штуковина должна работать. Но что толку от комлога? «Не знаю, все равно лучше, чем ничего». Поднеся ко рту левую руку, я крикнул. «Корабль! Включить комлок! Корабль! Эй!» Никакого ответа. Помнится, когда на воздушном мире разбушевалась гроза, комлок заискрился точно рождественская елка с сигнальными аварийными огоньками. К своему удивлению, я ощутил нечто вроде горечи утраты. Комлок вел себя как полный идиот, в лучших случаях, как упрямый и глупый ребенок, но ведь сколько времени он был со мной. Я привык к нему. И он помогал мне вести катер, который доставил нас от водопада к Талии Сину. И я стряхнул ностальгию и заворочился в своем гнездышке. В конце концов, мне удалось ухватиться за нейлоновый шкот. Это должно помочь. Рёбра паруса наверняка крепко застряли в ветвях. Мой вес они выдержат без труда. Я стукнул левой ногой по фибропластовому корпусу лодки, норовя сбросить её вниз. Боль снова погрузила меня в беспамятство. Я вспомнил о почечном камне, о том, сколько неприятностей он мне доставил. Боль была похожей, только накатывала волнами через неравные интервалы. Придя в себя, я обнаружил, что уже не лежу на ветвях, а вишу, цепляясь за нейлоновый шнур. Несколько минут спустя налетел очередной порыв ветра, и каяк рухнул в темноту. В гнёздышке остались лишь немногочисленные обломки. И что теперь? Наверное, следует подождать рассвета. А если на этой планете не бывает рассвета, тогда подождать, пока утихнет боль. А с какой стати она должна утихнуть? Кость сломана и почти наверняка вонзилась в мышцу. Вдобавок у меня лихорадка. Одному богу известно, сколько времени я провёл под дождём без сознания. В порезы могли проникнуть самые невероятные микробы. Наверное, начинается гангрена. Этот гнилостный запах, возможно, он исходит от меня. Кажется, так быстро гангрена не начинается. Успокоить меня было некому. Я попытался левой рукой ухватиться за дерево, а правый принялся осторожно ощупывать бедро, но при первом же прикосновении громко застонал и чуть было не потерял сознание. Да, если я снова вырублюсь, то рискую свалиться вслед за лодкой. Я пошевелил левой ногой, та в нескольких местах онемела, но в остальном с ней вроде бы всё было нормально. Ну, ладно, подумаешь, какой-то перелом. Какой-то перелом, Рауль. На тропической планете, где гроза может длиться вечно, у тебя нет медпакета, костёр ты развести не можешь, инструментов и оружия не осталось. Зато появилась лихорадка. Замечательно, правда? А ты говоришь, какой-то перелом. Заткнись, ублюдок. Я принялся размышлять под аккомпанемент дождя. Можно провисеть на дереве остаток ночи, которая закончится то ли через 10 минут, то ли через 30 часов. Или попробовать спуститься. А если внизу меня поджидают хищники? Великолепная мысль. «Да заткнись», — велел я себе. Зато внизу можно будет поискать укрытие от дождя, поудобнее расположить сломанную ногу, сделать шину. «Ну ладно», — сказал я вслух и принялся шарить вокруг, отыскивая лиану, по которой мог бы спуститься. По-моему, на спуск у меня ушло часа 2-3. А может, вдвое больше или вдвое меньше. Молнии уже не вспыхивали. Находить в непроглядной тьме, за что ухватиться, было чрезвычайно сложно. Однако над джунглями появилась полоса призрачного красноватого света, которая слегка рассеяла мрак и позволила мне худо-бедно ориентироваться. Это что, рассвет? Вряд ли. Слишком тусклый. Скорее, отблеск пожара. По моим прикидкам, я спускался с высоты метров 25. Ветви оставались такими же толстыми до самой земли, а вот листья с острыми, как лезвия, кромками попадались реже. Правда, насчёт земли я выразился неудачно. Передохнув в развилке двух ветвей, придя в себя от боли и прогнав головокружение, я продолжил спуск и ощутил под собой воду. Нога отдёрнулась сама собой. В красноватом свете я разглядел, что вода повсюду. Бурлит вокруг серо-зелёных стволов, чёрная, маслянистая, похожая на нефть. «Блин», — сказал я, — «пожалуй, на сегодня с меня хватит. Видимо, придётся строить плот. На этой планете, по идее, должно быть два портала, соответственно, выше и ниже по течению. До второго мне просто необходимо добраться. Ну что ж, плот я уже строил». Да, когда был цел и невредим, сыт, когда у тебя были инструменты, топор и лазер, а теперь ты даже не можешь стоять на ногах. Ну, пожалуйста, заткнись. Ну, пожалуйста. Я закрыл глаза и попытался заснуть. От лихорадки меня то и дело бросало в дрожь. Стараясь отвлечься, я принялся прикидывать, что расскажу Энее, когда мы увидимся вновь. «Ты же не веришь, что вы еще увидитесь. Разве не так?» «Заткнись, поганец!» — рявкнул я на себя. Мой голос затерялся в шуме дождя и плеске воды в полуметре подо мной. «Пожалуй, надо взобраться повыше, если я не хочу утонуть. Ведь вода за ночь может подняться. Какая ирония! Затратить столько сил на спуск для того, чтобы в итоге вновь подниматься. Лучше влезть на 3-4 метра. Кто ее знает, насколько она тут поднимается. Но сначала нужно перевести дыхание и подождать, пока утихнет боль. Пара минут, не больше». Я проснулся от дневного света и обнаружил, что лежу распростёртый на провисающих ветвях в каких-то сантиметрах от поверхности бурлящего потока, который лавировал между стволами деревьев. Вокруг стоял полумрак, как в сумерках. Похоже, я проспал целый день, и сейчас уже вечер. По-прежнему шел дождь, но не тропический ливень, а так, морось. Хотя с лихорадкой определить было трудно, мне казалось, что тут тепло. Зато влажность явно на пределе. У меня болело все. Было крайне сложно разобрать, где заканчивается тупая боль в сломанной ноге и начинается боль в голове, в спине и в животе. Короче, ощущение такое, будто под черепом перекатывается сгусток ртути, реагируя на каждый поворот головы. Головокружение сопровождалось приступами тошноты. Крепче ухватившись за ветки, я задумался над прелестями дальних путешествий. «В следующий раз, детка, пускай по твоим поручениям бегает Абеттик». Свет, как ни странно, не угасал, но и ярче не становился. Я переменил позу и принялся изучать воду. Она была серой, кое-где пенилась и несла обрывки пальмовых листьев и сухие ветви. Я поднял голову, но нигде не заметил ни каяка, ни паруса. Любой обломок фибропласта, свалившийся ночью с дерева, наверняка давным-давно унесло течение. Это походило на наводнение, на весенний паводок на пустошах над Гиперионским заливом Тоскахай. Там паводки случались раз в год, весной. А здесь, в этом тропическом лесу, вода с тем же успехом могла стоять вечно. «Где здесь? Да какая разница?» Я вновь посмотрел на воду. Она напоминала цветом скисшее молоко, а глубина потока могла быть какой угодно — от нескольких сантиметров до многих метров. По стволам деревьев судить трудно. Течение быстрое, но не настолько, чтобы унести меня, если я ухвачусь как следует за нижние ветви. Если мне повезет, если в здешних лужах не водятся хищники вроде гиперионских водяных клещей и прочая гадость, я могу куда-нибудь добрести. «Чтобы добрести, нужны две ноги, Рауль, а тебе придется прыгать на одной». «Ну и ладно, прыгать так прыгать». Я ухватился обеими руками за ветку над головой и осторожно спустил в воду левую ногу. Правая лежала на другой ветке. Снова накатила боль, но я не отступал и опускал ногу все ниже. В сером потоке скрылась ступня, затем лодыжка, колено. Я чуть передвинулся. Сломанная нога соскользнула с ветки, и я не сдержал стона. Мышцы рук напряглись, удерживая тело. Глубина потока оказалась около 1,5 метра. Вода плескалась вокруг пояса, брызгала мне в грудь. Она была теплой и как будто слегка утешила боль в правой ноге. «А сколько в ней замечательных микробов, мой мальчик! Причем некоторые наверняка завезены еще первыми ковчегами и наверняка успели мутировать. Ты придешься им по вкусу, Рауль!» «Заткнись», — тупо сказал я, обращаясь к своему внутреннему голосу, и огляделся. Голова болела, Левый глаз заплыл, на веках запеклась корка, но все же кое-что я им видел. Со всех сторон торчали из воды серо-зеленые стволы, которым не было ни конца, ни края. С темно-зеленых, почти черных ветвей свешивались широкие листья. Слева, впрочем, виднелось нечто вроде просвета, и почва под ногами, когда я направился туда, показалась мне чуть более твердой. Я шел, подтягиваясь на руках, затем переставляя левую ногу и волоча правую, порой пригибался, чтобы пройти под низко нависающими листьями, порой огибал препятствия, как ториадор в замедленной съемке, пропуская мимо себя плывущие по воде обломки. Чтобы добраться до просвета, ушло несколько часов. Но все равно иного занятия у меня не было. Затопленные джунгли вывели к реке. Я ухватился за последнюю ветку, чувствуя, как течение пытается подхватить меня и унести, и уставился на бесконечное пространство серой воды. Противоположного берега видно не было, но не потому, что вода простиралась настолько далеко. Просто над поверхностью реки, а что это река, а не озеро и не море, можно было догадаться по водоворотам, двигавшимся справа налево. Клубился то ли туман, то ли завес облаков. Видимость составляла около сотни метров, не больше. Серая вода, серо-зеленые влажные стволы, темно-серые облака. Свет как будто стал более тусклым. Приближалась ночь. Я совершенно выбился из сил. Лихорадка нарастала. Несмотря на тропическую жару, мои зубы противно стучали, а руки дрожали, и я ничего не мог с этим поделать. Где-то по дороге я нечаянно наступил на правую ногу, и боль была такой, что захотелось завопить во все горло. Признаюсь честно, я и завопил. А потом, сперва тихо, а затем все громче, принялся распевать боевые марши гиперионских сил самообороны, после которых перешел к скабрёзным лимерикам, коих наслушался в бытность матросом на Кэнсе. Закончилось же все обыкновенными нечленораздельными воплями, ибо нога болела просто зверски. «Ну как там насчет того, чтобы построить плот?» Я уже привык к этому назойливому внутреннему голосу. Мы с ним заключили перемирие, когда я понял, что он вовсе не подбивает меня лечь и умереть, а всего лишь критикует мои старания остаться в живых. «Ну смотри, Рауль, чем тебе не плод?» Река влекла поваленное дерево, огромный ствол, то почти целиком уходивший под воду, то выныривавший вновь. Вода доходила мне до плеч, хотя я стоял метрах в десяти от центрального течения. «Ну да», — согласился я вслух. Мои пальцы скользнули по гладкой ветке, за которую я держался. Я подтянулся поближе к ней. В ноге что-то хрустнуло, перед глазами замелькали черные точки. «Ну да», — повторил я. «Интересно. Какова вероятность того, что я не грохнусь в обморок, что просто выживу и что ночь не наступит до того, как я смогу поймать один из стволов? О том, чтобы плыть, не могло быть и речи. От правой ноги никакого толку, а остальные конечности мелко дрожали. Сил во мне осталось ровно столько, чтобы худо-бедно держаться за ветку. «Ну да», — сказал я в третий раз, — «вот дерьмо». «Прошу прощения, мсье Эндимион, вы обращаетесь ко мне?» От неожиданности я чуть было не выпустил ветку. Потом, продолжая держаться правой рукой, поднес левую глазам и уставился на комлок. Металлический браслет на моем запястье тускло светился. «Разрази меня гром! Я думал, ты сломался!» «Инструмент поврежден, сэр. Его память стерлась, нейронные цепи мертвы. Вокальный аппарат функционирует в аварийном режиме». Я нахмурился. «Погоди, что-то я не понимаю. Если твоя память уничтожена, а нейронные цепи...» Река плеснула на меня, как бы побуждая отпустить ветку. На мгновение я замолчал. «Корабль, — позвал я наконец. «Да, мсье Эндимион». «Так ты здесь?» «Разумеется, мсье Эндимион. Ведь вы с мадемуазель Ней приказали мне оставаться тут. С радостью сообщаю, что ремонт завершён и...» «Покажись», — распорядился я. Уже почти стемнело. Со стороны реки ко мне тянулись языки тумана. Из воды, метрах в 20 от меня, показался корпус звездолёта. Он перегородил течение точно за пруда. Этакий чёрный левиафан, неизвестно как очутившийся в реке. С корпуса капало, на носу и на стабилизаторе мерцали ходовые огни, едва различимые в тумане. Я засмеялся. Или заплакал, или просто застонал. «Вы подплывёте ко мне, сэр? Или мне подойти к вам?» Мои пальцы соскальзывали. «Двигай сюда», — проговорил я и ухватился за ветку обеими руками. В крохотной каюте, где обычно спала Энея, стоял автохирург. Это был древний прибор, не менее древний, чем сам звездолёт. Но он работал, у него имелся запас медикаментов. Вдобавок, если верить кораблю, с ним когда-то повозились бродяги. В общем, он действовал. Я лежал под ультрафиолетовыми лучами, пока хирург ощупывал моё тело, смазывал синяки, зашивал глубокие порезы, вводил болеутоляющие и ставил диагноз. «У вас сложный перелом, мсье Эндимион», — сообщил корабль. «Хотите взглянуть на рентгеновские снимки и данные ультразвукового анализа?» «Нет, спасибо», — отказался я. «Что будем делать?» «Лечение уже началось», — отозвался корабль. «Сломанная кость зафиксирована. Пока вы будете спать, начнутся ультразвуковые процедуры. Автохирург рекомендует по меньшей мере 10 часов сна. У вас повреждена мышечная ткань и нервные клетки». «Ну, спать так спать», — пробормотал я. «Наибольшее беспокойство у хирурга вызывает ваша лихорадка, мсье Эндимион». «Она связана с переломом, так?» «Нет», — возразил корабль. «Судя по всему, вы где-то подцепили почечную инфекцию. Если её не излечить, она убьёт вас раньше, чем начнут проявляться побочные эффекты перелома». «Весело», — буркнул я. «Не понял, сэр». «Не обращай внимания. Говоришь, ремонт завершён?» «Целиком и полностью, мсье Эндимион. Могу даже сказать, что функционирую лучше, чем до аварии. Понимаете, из-за нехватки некоторых материалов я опасался, что мне придётся синтезировать необходимые из речных отложений, но вскоре выяснил, что могу просто рециркулировать системы, ставшие ненужными вследствие модификации, и таким образом повысить вероятность успешного ремонта на 32%. «Ладно, ладно», — перебил я. Отсутствие боли было настолько непривычным, что у меня даже слегка закружилась голова. «И сколько времени у тебя ушло на починку?» 5 стандартных месяцев, сэр», — ответил корабль. 8,5 местных. У этой планеты странный лунный цикл, поскольку здесь две луны, представляющие собой, по моему мнению, захваченные планеты-астероиды, так что...» 5 месяцев», — повторил я. «А остальные 3,5 года ты просто ждал?» «Да, сэр. Именно такие инструкции были мне оставлены. Надеюсь, с Абеттиком и мадемуазель Ней всё в порядке?» «Я тоже на это надеюсь, но мы скоро узнаем. Ты готов к старту?» «Все системы исправны, мсье Эндимион. Ожидаю ваших распоряжений». «Считай, что ты их получил. Поехали». Корабль включил голографический экран, на котором было видно, как он поднимается из воды. Снаружи было темно, но на экране просматривались бурлящая река и арка портала в нескольких сотнях метров выше по течению. Я и не разглядел её в тумане. Мы поднялись над рекой, взмыли над облаками. «Воды в реке с прошлого раза прибавилось», — сказал я. «Да», — ответил корабль. На экране появилась кромка планеты, из-за которой вставало Солнце. «Каждый орбитальный цикл, который равняется приблизительно 11 стандартным месяцам, здесь начинается паводок, длящийся около 3 стандартных месяцев». «Теперь ты знаешь, что это за планета?» — спросил я. «Когда мы расстались, ты сомневался». Я уверен, что эта планета не относится к числу тех 2867, которые упомянуты в общем каталоге, сэр», — отозвался корабль. «Астрономические наблюдения показывают, что она находится вне пределов Священной Империи, равно как и вне территории бывшей Великой Сети и окраины». «Вне Великой Сети и вне окраины», — повторил я. «И где ж тогда?» «Приблизительно в 280 световых годах от системы на окраине, известной как НН-ЖЦ-4645-Дельта», — ответил корабль. Более утоляюще навевало дремоту. Отгоняя сон, я спросил. «Значит, новый мир за окраиной? Откуда ж на нем взялись порталы? Здешняя река является частью Тетиса?» «Этого я не знаю, мсье Эндимион, но считаю своим долгом упомянуть, что, покоясь на речном дне, я наблюдал посредством дистанционных зондов множество интересных биологических видов. Помимо мантообразных существ, встреченных ниже по течению вами с мадемуазель Инеей и Абетиком, тут наблюдается свыше 300 видов летающих существ и не менее 2 видов гуманоидов». «Два вида гуманоидов? А, ты имеешь в виду людей?» «Никак нет, гуманоидов», — повторил корабль. «Это определенно не выходцы со Старой Земли. Представители одной разновидности весьма миниатюрны, чуть более метра ростом, с двусторонне симметричным скелетом, с ярко выраженной красноватой окраской кожи». Мне тут же припомнился монолит из красного камня, к которому мы с Энеей летали на утраченном ныне ковре самолете во время краткого пребывания здесь, и крохотные ступени, вырубленные в гладком камне. «Весьма любопытно, корабль», — я тряхнул головой, чтобы прояснить сознание. «Однако давай наметим пункт назначения». Кривизна горизонта уже бросалась в глаза, а мерцание звезд сменилось ровным, немигающим светом. Корабль поднимался все выше. Мы миновали Луну, смахивавшую на картофелину, и вышли за пределы ее орбиты. Безымянная планета обратилась в озаренный солнцем ослепительный облачный шар. «Тебе известна планета, называемая Тянь-Шань, или Небесные горы?» «Тянь-Шань? Да. Если память меня не подводит, я не бывал там ни разу, однако располагаю ее координатами. Небольшая планета на окраине, заселенная беженцами Третьей Китайской гражданской войны под конец Хиджры». «Ты сможешь туда попасть?» «Не предвижу никаких трудностей. Для двигателя Хоукинга это простой прыжок. Хотя я рекомендовал бы вам во время прыжка воспользоваться криогенной фугой». «Предпочитаю бодрствовать, корабль», — я снова тряхнул головой. «По крайней мере, после того, как автохирург подлечит мою ногу». «Я бы не рекомендовал, мсье Эндимион». «Почему это?» — нахмурился я. «До сих пор мы с Энеей бодрствовали во время прыжков». «Да, но тогда речь шла об относительно коротких перелетах в пределах Великой Сети», — возразил корабль. «Ныне называемой вами Священной Империей или Пространством Ордена. Это путешествие будет несколько более продолжительным». «Насколько?» По моей обнаженной коже вдруг побежали мурашки. «Наш самый длинный прыжок к возрождению Вектор — занял 10 дней корабельного времени и 5 месяцев объективного для поджидавшего нас имперского флота. Насколько более продолжительным?» 3 стандартных месяца, 18 дней и 6 часов с минутами». «Ну, не так уж и скверно», — заметил я. «В последний раз я виделся с Энеей вскоре после ее 16-го дня рождения. Теперь наша разница в возрасте сократится месяца на 3. Быть может, она уже успеет отрастить волосы». «Прыжок к возрождению Вектор занял куда больше объективного времени». «Речь идет не об объективном времени, а о бортовом». На этот раз меня охватил настоящий озноб. Язык словно сделался толстым и неповоротливым. 3 месяца корабельного? А сколько объективного?» «Для того, кто ждет на Тяньшане, — уточнил корабль, начавший разгон для перехода. Планета джунглей уже превратилась в сверкавшую за корму искорку. 5 лет, 2 месяца и 1 день. Как вам известно, реальное время является нелинейной функцией продолжительности состояния S+, включая в себя такие факторы, как... «О, господи!» — промычал я в гробнице автохирурга, прижав запястье к взмокшему лбу. «Проклятие!» «Вам больно, мсье Эндимион? Согласно долларометру, вы не испытываете боли, однако ваш пульс стал нерегулярным. Мы могли бы увеличить дозу обезболивающего». «Нет», — огрызнулся я, — «нет, все в порядке. Просто я... 5 лет. Проклятие». Знала ли об этом Энея? Знала ли она, что наша разлука растянется на годы? Может, мне следовало провести корабль через портал, находившийся ниже по течению? Нет, Энея велела отыскать корабль и лететь на Тяньшань. В прошлый раз портал перебросил нас на безбрежное море. Кто знает, куда бы он зашвырнул меня на сей раз. 5 лет, — пробормотал я, — проклятие. Ей будет... проклятие, корабль. Ей будет 21 год, взрослая женщина. Я пропускаю, я не увижу. Она не вспомнит. Вы уверены, что не испытываете боли, мсье Эндимион? Ваши жизненные показатели утратили стабильность. Не обращай внимания, корабль. Следует ли мне заняться подготовкой автохирурга для криогенной фуги? Слишком рано, корабль. Пусть он погрузит меня в сон на ночь, пока будет лечить ногу и лихорадку. Я хочу поспать хотя бы 10 часов. Сколько у нас времени до точки перехода? Всего 17 часов. Она находится в пределах этой планетной системы. Хорошо. Разбуди меня через 10 часов. Приготовь плотный завтрак. Такой же, как я заказывал, когда мы в тот раз справляли воскресенье. Очень хорошо. Что-нибудь еще? Да. У тебя есть какие-нибудь записи Энеи во время прошлого путешествия? У меня скопилось несколько часов подобных записей, мсье Эндимион. Как вы плавали в невесомой водяной сфере на балконе, дискуссия о вере и разуме, уроки аэробатики в центральном колодце, когда... «Добро», — перебил я. «Заряжай их. Просмотрю за завтраком». «Я настрою автохирурга на 3-месячный криогенный сон после вашего завтрашнего 7-часового антракта». «Ну, валяй», — вздохнул я. «Мсье Эндимион, хирург желает сейчас же приступить к регенерации поврежденных нервов и впрыскиванию антибиотиков. Хотите ли вы уснуть?» «Да». «Со снами или без? Медикаменты позволяют оба варианта». «Никаких снов», — ответил я. «По крайней мере, пока. Сны будем смотреть потом». «Хорошо, мсье Эндимион. Спокойной ночи.